А кое-кто, не будем показывать пальцем, потому что палец этот на спусковом крючке лежит. И сейчас не прочь посмотреть, что там в чулане у соседа хранится. Или в кармане у проезжего лежит. Персонажи среди оседлых бредунов, как для благозвучия называли они себя, отец, правда, говорил по этому поводу, как бандита ни назови, он бандитом и останется, попадались колоритные. Многие из них были выходцами из больших городов, и на момент прихода тьмы навыками, необходимыми для выживания в новых условиях, не обладали. Что делать промоутеру или стейдж-продюсеру? Я до сих пор так и не понял, чем в старину занимались представители этих профессий. Когда нужны трактористы, плотники или просто землекопы? Вот и шли они по распространенной в их среде шутке менять 5 патронов на грузовик еды. Из опыта общения с подобной публикой я вынес для себя главное. Если человек до прихода тьмы уже был связан с криминалом, то дело с ним я иметь буду. А если нет, то лучше воздержусь от общения. Причина проста. Первые привыкли, как у них говорят, за базар отвечать, особенно когда им сил покажешь. А вот что может прийти в голову романтику-домоседу, предсказать крайне сложно. «Ваня, ты не в курсе, кто в Михнево мазу держит?» — спросил я у товарища. «Ни малейшего понятия, командир. У Говоруна спроси, он в курсе должен быть. У него корешок в торговом управлении лямку тащит». Я взялся за микрофон. «Говорун, в занозе. На связи. Федь, кто в Михнево сейчас главный?» «Там 3 основных. Даур, Иван Рябой и Лавочник. Все из уменяемых. Даур вообще цементный завод под Меховым открыл. А бродяг туда вербует», — вывалил на меня поток информации старый товарищ. «Как считаешь, можно у них заночевать?» «Вполне. Наши с ними торгуют. Не постоянно караванами, но, тем не менее, можешь считать этих прирученными. Если что вдруг и будет, так только бытовуха. Ну, девку с нами не поделят или перепьет из тамошних кто». «Понял. Отбой». Вариант не самый плохой. По большому счету, против ночевки в этом поселке только моя паранойя. Это я, да наши гости в курсе, что за всеми этими телодвижениями стоит большая политика. На местный народ попроще. Их вещи сиюминутные волнуют. Поспать, пожрать и бабу повалять. Но в то же время один я такие решения принимать не вправе. «Колонне, внимание! Заноза в канале!» — объявил я, снова включив рацию. — «Головному остановиться. Всем машинам подтянуться ко мне. Жду Коромысла на совет». Когда полковник сообщил мне свой позывной, я совершенно не удивился. На мой вкус, у покойного мистера Шляпы куда как более странное прозвище было. — «Вань, вон у той будки остановись», — скомандовал я, заметив на обочине шоссе, бог весть, сколько лет назад построенный павильон автобусной остановки. «Старлей, ты со своими периметр сделай с нашей стороны, лады?» Рассчитал я все верно. Когда «Тигр» притормозил в указанном месте, до шедшего головным УАЗика с Шпоком и Говоруном на борту было 80 метров. Стоило мне вылезти, как южная часть нашего экипажа вломилась в придорожные кусты, щелкая на ходу предохранителями. А тушканчик высунулся в люк и взвел АГС. Остальные 4 машины остановились, немного не доехав до нашей. И из внедорожника, прозванного языкастым муром «Москвидесом», вылез полковник. Бросив настороженный взгляд по сторонам, он быстрым шагом двинулся ко мне. — Ну, что стряслось, Илья Васильевич? — «Посоветоваться хочу, Сергей Сергеевич. Только давайте вот сюда, под навес зайдем, чтобы не отсвечивать». Полковник внимательно выслушал мои доводы, потом вытащил из нагрудного кармана небольшую коробочку, щелчком выбил из нее папиросу и закурил. «Надо же! А в наших краях почти все старики бросили. Дорогое это удовольствие — табак курить. Удовиченко, перехватив мой взгляд, протянул пачку мне. — Закуривайте, Илья Васильевич. Наши Дон табак делают. — Спасибо, товарищ полковник, не курю. — А я вот 40 лет себе здоровье порчу. Надо будет ему те сигареты, что от дуба остались, подарить. Думаю, старик порадуется. В две быстрых затяжки, докурив папиросу, Удовиченко выбросил окурок. — Знаешь что, Васильич, пожалуй, заночуем в этом твоем Михнево. Хочу на местное житье-бытие своими глазами посмотреть. Сам понимаешь, отчеты отчетами, а свой глаз оно всегда вернее. Будет что потом дома рассказать. Бивак на разбойничьей полянке. И полковник подмигнул мне. Тогда своих предупредите, что здесь довольно своеобразные нравы. Например, любят по пьяной лавочке друг в друга пострелять, наркотиками балуются, проститутки водятся. Надо же, умилился старик, как при старой жизни прям. Глава вторая. Пропускной пункт в этом поселке, или скорее маленьком городке, внушал уважение. Так основательно перегородить бывшую трассу федерального значения Дон стоило, наверное, в свое время немалых трудов. Метров за 100 до КПП начинался лабиринт из фундаментных блоков. Причем можно было с уверенностью сказать, что каждый сантиметр этого лабиринта был пристрелян. Только я заметил как минимум 7 неплохо организованных и замаскированных огневых позиций. Старлей же оценил укрепление не слишком высоко. «Так себе, неплотно отстроились», — немного непонятно выразился он. «Хотя до границы вроде далеко, если я ничего не путаю». «Но у них что, маленькая война тут каждый день?» — спросил он, когда наша колонна остановилась перед заграждениями, и вперед выдвинулся УАЗик, на котором Говорун отправился на переговоры. «Для глубокого тыла уж больно серьезно подготовились». «И война, и вообще», — расплывчато ответил вместо меня Тушканчик. «Я слышал, у многих банд и внутренние разборки иной войне не уступают». «И много их, этих ваших бредунов?» — спросил Бубен. «Насколько я помню, Михнева совместно 2 группировки держат, столбовые и тараканы». Все эти подробности мне рассказал Федя Дайнов, наш специалист по данному региону. У первых 3 сотни бойцов, у вторых около 2 сотен. «Серьезные ребята?» — поинтересовался Малченко, не отрываясь от бинокля, в который вот уже пару минут внимательно осматривал окрестности. «Разные, говорят. Как правило, резких, умелых в банде немного. Костяк только, а остальные так, расходники». «А что с МТО?» «Не очень. Стрелковка еще туда-сюда. А на броню у них ресурсов не хватает. Некоторые у нас в аренду технику берут». «И вы даете?» — изумился старший лейтенант. «Ну, не военную, конечно. В основном наши стекольщики, им грузовики тяжелые, на прокат дают». «Стекольщики?» — не понял жаргонного словечка южанин. «Ну, это мы так, ребят, которые добычей занимаются, называем. Они у нас больше по линии экономического управления проходят. Предположим, дают они пару КАМАЗов бредунам на неделю, а те пускают их в какой-нибудь подконтрольный поселок на такой же срок». «И что? Неужели выгодно?» На этот раз совершенно неожиданно для меня заговорил снайпер Южан с весьма говорящим позывным «Дока». «Такие прозвища, что у нас, что у военных, на пустом месте не дают. За те несколько часов, что прошли с момента выезда из колонны, он едва сказал 2 дюжины слов, а тут, гляди-ка, разговорился». «Вполне». Я припомнил кое-какие эпизоды своей биографии и добавил. «И всяко лучше, чем за 5 грузовиков кирпича друг другу глотки резать. хотя иногда эти борзеют. Ну, а вы что? Ну, здесь нам воевать далековато, да и смысла особого нет. А если где поближе, то плющим по полной. Это да, поддержал разговор Саша. Но давненько никто хвост не поднимал. Бояться? Старый наконец отложил бинокль. Не без этого, да и как им не трусить, если у нас в одном батальоне ополчение народу столько же, сколько в обеих этих бандах. А не жаль народ на такие разборки отвлекать? Очередной вопрос с экономической подоплекой от снайпера заставил меня призадуматься. А так ли просты члены группы прикрытия наших гостей? А чего жалеть-то? Нашим... Погоди, Саня, потом договорите. Перебил я его, заметив, что машина говоруна возвращается.